Глава первая. Сомневаюсь, что найдется еще такая дура, которая полюбит тебя со всеми твоими задвигами. А я... Да, я та дура, Олеженька, у которой счастье тобой начиналось и тобой же закончилось. Яна. Говорят, человеку может справиться со всем, что выпадает на его долю. Ибо нам не дается больше, чем мы способны вынести. До сегодняшнего дня я был с этим абсолютно согласен. Мне вообще казалось, что в этой жизни не осталось ничего, что могло бы выбить меня из колеи. Я отгородился. Отгородился от всего, что способно было пошатнуть мое душевное равновесие. От малейших привязанностей и чувств. От людей прошлого и воспоминаний. Я намертво замуровал себя в стены цинизма, безразличия и пустоты. Полнейший душевный коллапс, эмоциональная контузия. Только дети напоминали мне о том, что я все еще живой, что там, внутри, за этими стенами осталось то немногое. Неубитая едкой ненавистью, сумасшедшей злобой и дикой агонизирующей болью. Только дети и она. Ее проклятущий взгляд, сразивший меня когда-то наповал, он до сих пор, словно дефибриллятор по сердцу, прошивал насквозь. Стоило только взглянуть в эти полные задушевной боли и невыносимой горечи глаза, как оно заводилось, оживало на секунду в каком-то мстительном биении. Да, на короткий миг я испытывал удовлетворение от ее боли. Захлебываясь ей, пил жадными глотками, пытаясь заполнить мертвую пустоту, что она оставила после себя. Но уже в следующее мгновение меня начинало выворачивать наизнанку, и эта пустота, подобно раковой опухоли, разрасталась во мне еще сильнее, чем прежде. Я не мог находиться рядом с Чайкой, дышать с ней одним воздухом не мог, и в то же время у меня не хватало сил полностью вычеркнуть ее из своей жизни. Мне необходима была доза ее боли, ее раскаяния и вины. Мне нужно было знать, что она все еще... Зачем? Возможно, из-за уязвленного самолюбия, а может, потому что, несмотря ни на что, и как бы ни отнекивался и не отрицал, я тоже. Я тоже, мать ее, все еще. Хотя последнее время казалось, что, наконец, отболела, что больше не ломает по ней. Не скручивает от желания поехать и... Не знаю, что бы я сделал после этого и... До сих пор не знаю. Хотя к моему стыду шанс был. Однажды давно еще, на заре ее звездной карьеры, в СМИ пустили слух, что она якобы начала встречаться с каким-то популярным рэпером. Я не был в курсе планов Илоны и как придурок повелся. Меня эта новость ошарашила настолько, что я перестал соображать. Увидел Чайку на фото в обнимку с каким-то гондоном и перемкнула от бешенства. Она была такой довольной и смотрела на него так, как только эта сука умеет. Сводя с ума, отключая у мужика всякую разумную мысль, кроме нестерпимого, навязчивого желания оттрахать ее. И у меня тоже разум отключился. Озверев, я приперся к ней на квартиру, но ее не оказалось дома. Это привело меня в еще большую ярость. Будучи на взводе, сразу же решил, что она у своего хахаля. Но вместо того, чтобы поехать домой, остался ждать в машине, как конченый псих, хлеща какое-то дешевое пойло из магазина напротив. Внутри у меня все кипело. На части рвало от бушующих в душе противоречий. Я вспоминал ее бесконечное вранье, ее измены, и представлял, как убиваю, душу крепко сжимая тонкую шею, глядя в лживые глаза. И в то же время мне хотелось без лишних разговоров поставить ее раком к стене и отодрать, как дешевую шлюху, коей она являлась. Хотелось вот так примитивно выпустить пар, выплеснуть все, что накопилось, что я так и не высказал. Хотелось. Да, чего таить, просто хотелось до дрожи, до боли, до ломоты утонуть в ней, раствориться и забыть. Обо всем забыть. Стереть напрочь память, чтобы просто любить ее без всяких «но» и быть счастливым в неведении. Пусть как лох, как последний кретин, лишь бы не эта сжирающая заживо пустота. Да, иногда я считал, что лучше бы чайке удалось дурануть меня. Так было бы проще, легче. А правда? Да кому она нахрен нужна? Мир борется не за правду, а за счастье. И плевать всем, каким путем это счастье достается. Вот такие мысли всплывали по временам. И я презирал себя за эти приступы малодушия и ненавидел чайку за все, что она с нами сделала. В тот вечер эта ненависть достигла апогея. До чего бы она меня пьяного довела, одному Богу известно, но чайка, к счастью, заявилась только под утро. К тому времени алкоголь и эмоции практически перестали дурманить мою голову. Я перекипел, эмоционально выгорел, а потому смотрел, как она выходит из машины, без особого интереса и уж тем более желания подойти. Да и зачем? По ее виду было понятно, что ни о каком любовнике не может быть и речи. Уставшая, как собака, не накрашенная, в трениках и с растрепанной шишкой на голове, она бы под дулом пистолета не отправилась к мужику. Не считая, конечно, нашего первого раза. Воспоминания о чайке в тот вечер вызвали у меня невольную улыбку, которая тут же сменилась глухой болью и горечью от того, что нельзя отмотать ленту жизни назад и сделать все правильно. Интересно, как бы все сложилось, если бы мы не наломали столько дров? Какой бы стала Янка без всей этой грязи, в которой мы медленно, но верно утопили друг друга? Этого я уже никогда не узнаю. Но, несмотря ни на что, мне хотелось верить, что мы могли бы быть счастливы вместе. Ведь были же, пусть недолго, с переменным успехом, но были. Так были, что теперь жизнь казалась невыносимо бессмысленной. Особенно от понимания, что так, как раньше, больше никогда не будет. Что больше уже вообще ничего не будет. Я не позволю. В конце концов, зачем, если меня клинит? То убить ее хочется, то отыметь, то еще как-нибудь унизить, растоптать, размазать. И ведь она бы это все мне позволила. Слова бы не сказала. Но опять же, зачем? Разве мы бы стали чище, искупавшись в очередных помоях? Поэтому я просто сидел, смотрел на нее больным с похмелья взглядом, понимая, что пора уже поставить точку. Пора отпустить. А я вроде как отпустил. Перестал вмешиваться в ее жизнь, направлять и контролировать каждый шаг. Свел к минимуму потенциальные встречи и вообще всякое общение. В какой-то момент стало даже легче, и я успокоился, привык к своей жизни наполовину, довольствуясь тем, что есть, не сравнивая и не вспоминая. Меня больше не ломало, не клинило, не рвало на части при виде чайки. Это радовало, я, можно сказать, был от этого почти счастлив, не понимая главного, что все так или иначе сводится к ней. Но судьба или кто там за это ответственный, как и всегда, не позволила мне насладиться фейковым покоем, впечатала мордой в реальность, вышибая из меня весь дух, деля в очередной раз мою жизнь на «до» и «после». И вот сижу я, смотрю на свои окровавленные ладони и понимаю, что никакого «после» для меня уже не будет, если с Янкой что-то случится. Ничего больше не будет, ибо она и была всем смыслом моей жизни. Что бы я ни делал, прямо или косвенно было связано с ней. Все эти мои попытки отпустить, забыть, вычеркнуть, я только этим и жил последние 6 лет. Все мои силы, мысли, стремления были направлены на то, чтобы убедить себя, что не люблю ее больше. И ведь я преуспел в самообмане, решив, что мое спокойствие – это то самое «отпустил». Но на самом деле я просто, наконец, простил ее. По-настоящему простил, поэтому меня больше не душила злоба и ненависть, не тяготило ее присутствие и не возникало грязных желаний. Я бросил с себя этот прижимающий к самой земле груз. Но я не отпустил ее. Не отпустил и никогда не отпускал. Я наказывал ее из года в год, зная, что всегда могу вернуться, что она ждет. А теперь я еще мало что понимал, но одно знал точно. Для меня все кончится, если она умрет. Я не смогу жить в мире, где ее нет, где нет ни единой возможности вернуться. Кого мне тогда забывать? Кого не любить? Кого отпускать? Что вообще делать и как жить после всего этого, зная, что не уберег, что столько лет потратил впустую? А ведь мог. Боже, сколько всего я мог. Сколько всего могли мы, если бы я послушал отца и мать и усмирил свой желчный, дрянной характер, если бы поставил интересы ребенка и семьи выше собственных. Но что толку теперь об этом говорить? Хуже мне уже не станет. И уж тем более лучше, сколько бы ни утверждали, что человек может со всем справиться. Нет, не совсем. Не со смертью любимого человека точно. А Янка? Янка была, есть и будет моей любимой женщиной. Сколько бы я ни отрицал, сколько бы ни подавлял, не пытался утопить в алкоголе и других женщинах, люблю ее. Все еще люблю и всегда буду. «Папа?» Вдруг ворвался в мои мысли дрожащий, испуганный голосок сына. Я диким, дезориентированным взглядом огляделся вокруг, не понимая, что вообще происходит, и что здесь делают все эти разряженные люди, заполняющие коридор у операционной. Меня трясло, как в лихорадке, от ужаса и напряжения. Я вообще не соображал. В крови по-прежнему кипел адреналин. Поэтому, когда я увидел заплаканного Сашку на руках у кого-то из родственников, в тот момент я даже людей не узнавал, находясь в состоянии эффекта. Я просто сорвался. Слетел с катушек, дав волю отчаянию и панике. «Какого хера вы его сюда притащили? Совсем дебилы?» Заорал я на всю клинику и, преодолев разделяющее нас расстояние, выхватил сына из рук, как оказалось, сестры. «Папа?» Схлипнул он и, прижавшись ко мне, разразился еще большими слезами. Было ясно, что у ребенка испуг и шок. Меня это все довело до такого бешенства, что я напрочь утратил контроль. Что я орал и кому, не помню. Но, судя по ошарашенным лицам родных и избежавшихся на шум медсестер, явно перегнул палку. К счастью, мой припадок длился недолго. До меня вскоре дошло, что своими криками я еще больше пугаю сына. Уткнувшись мне в плечо, Саша дрожал всем телом, плача навзрыд. Его дрожь передалась и мне. И как-то так резко отпустило, что силы покинули. Меня вдруг по голове шарахнуло осознанием того, что я по чистой случайности не потерял сына. Господи, если бы с ним что-то произошло, я не знаю, что бы было, и знать не хочу. Но уже от одной мысли внутри все сжалось. Меня заколотило всего, как припадочного, от накатившего ужаса. Я прижал Сашку еще сильнее, уткнувшись носом в его волосы, втянул сладкий аромат своего ребенка, испытывая такое облегчение, что слезы навернулись на глаза. «Сынок», — выдохнул я, целуя его в висок. «Не плачь, зайчонок, не плачь. Папа рядом». Я что-то еще приговаривал, расхаживая взад-вперед, целовал Сашку, качал как маленького, и не понимал, как мог оставить его на попечение каким-то нянькам. Как мог фактически отнять у него мать. Ведь я сделал все, чтобы Чайка приняла предложение Мочебелли. Я создал настолько психологически невыносимую обстановку для нее, что ей просто ничего иного и не оставалось. Я все-таки использовал сына, чтобы отомстить ей. Изощренно, тонко и под личиной помощи, но мои мотивы были исключительно эгоистичны. И если отбросить все нюансы, то получается, я поступил с Сашей в точности, как когда-то с Лисей. Но если тогда у меня было хоть какое-то оправдание, то сейчас нет. В угоду своим страхам, слабостям и мстительности я лишил его нормальной семьи. «Где мама?» — заикаясь, спросит он, потирая кулачками свои покрасневшие глазки. «Сынок», — тяжело сглотнув, заглянул я ему в лицо, пытаясь подобрать слова, в который раз поражаясь, да чего же он похож на Янку. Тот же ротик в форме лука, тот же чуть вздернутый аккуратный носик, тот же разрез глаз, только цвет мой, а остальное все ее, даже веснушки на носу, как у нее». И меня это всегда умиляло, вызывало какой-то трепет. Сейчас же я вдруг с ужасом подумал, а что если все не случайно? Что если наши судьбы расписаны от и до? И то, что он похож на нее, это такая насмешка, прощальный подарок. Где-то на краю сознания я понимал, что это просто фееричный бред. Но в том состоянии, в котором я находился, идиотские мысли, пожалуй, были в норме. «Я хочу к маме», — так и не дождавшись от меня ответа, расплакался Сашка. «Где моя мама?» «Сынок, мама сейчас у доктора. Она...» — попытался ей что-то объяснить, но Саша вдруг перебил меня, тихо спросив. «Она умрет?» От этого вопроса я растерялся, не зная, что ответить. Я не мог врать, не мог обнадеживать ребенка, поэтому сказал, как есть. «Я очень надеюсь, что нет, сынок, очень». У Саши задрожали губки, но, словно все поняв, он тяжело вздохнул и, опустив голову мне на плечо, стал тихо, как-то беззвучно плакать. Я очень хотел его успокоить, сказать, что с мамой все будет в порядке, но я не мог обещать того, в чем не был уверен. Поэтому просто поглаживал его по спинке и, расхаживая по коридору, напевал какую-то песенку, не обращая внимания на родных. Мама и Аленка пару раз пытались забрать у меня Сашку и вразумить, что нужно сменить окровавленную одежду и самому пройти осмотр у врача. Но я отмахивался от них, не в силах больше ни о чем думать, кроме Янки. Я не знал ни одной молитвы, но я молился со всем отчаянием и страхом, как ребенок, повторяя всего лишь одно слово – «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста». За этим занятием я не заметил, как Саша уснул и как наступило утро. Я вообще ничего не замечал, погруженный в себя. Мне, с одной стороны, хотелось, чтобы эта пытка поскорее кончилась. И в то же время я до смерти боялся того момента, когда дверь операционной откроется, и врач объявит приговор. Поэтому, когда он настал, я застыл, и вместе со мной замер весь мир. Лишь сердце в груди колотилось с такой скоростью, что казалось вырвется из груди. И оно вырвалось. Вырвалось из тисков страха и ужаса, когда врач произнес заветные слова. Операция прошла успешно. Кризис миновал. Я плохо помню, что было потом. Все мелькало перед глазами, в ушах стоял гул из голосов родственников и друзей. Меня кто-то обнимал, целовал, похлопывал по плечу. А я просто оцепенел, не в силах поверить, что жизнь продолжается, что у меня теперь есть шанс на эту самую жизнь. Сжав Сашку с такой силой, что он проснулся, я уткнулся ему в шею и дал себе волю, не в силах сдержать слезы счастья и облегчения. Сколько это все продолжалось, я не знаю, и как мы оказались в машине тоже. Очнулся я только, когда мы приехали домой, и навстречу нам вышла Алиса. «Олег, господи, я как узнала, чуть с ума не сошла!» Бросилась она мне на шею и, покрывая поцелуями мое лицо, тараторила безумолку. Я же до сих пор не мог прийти в себя. Смотрел на нее, как баран на новые ворота, и ни черта не понимал. «Папа, это кто?» Резонно заметил Сашка, недоуменно взирая на меня. И я, честно говоря, теперь... тоже не знал ответ на этот вопрос.